Полицейское отделение Лос-Анджелесской лагуны получило на вооружение лейкозы. Начальник отделения предложил всем гомикам убираться из города. «Моим людям приказано сперва оглаушивать, а потом мараковать. Надо наводить порядок». Про себя я отметил, что следует держаться подальше от района лагуны, пока там сводят счеты. Не хотел бы я оказаться там, когда они маракуют, тем более, что сначала оглаушивают. Это лишь немногие примеры газетных заголовков. Не раз я начинал просматривать статью, и все вроде бы было понятно, но только дочитав ее до конца, обнаруживал истинный смысл сказанного в ней. Но стоило мне сосредоточиться на демографической статистике, как в поле зрения попали знакомые объявления о рождениях, смертях, свадьбах и разводах. Правда, к ним прибавились исходы и возвращения, расписанные по храмам. Я заглянул в список Сотельского объединенного храма и обнаружил в нем свое имя. У меня появилось приятное чувство сопричастности. Но интереснее всего, захватывающе интересными, были объявления. Одно из них особенно врезалось мне в память. Все еще молодая, привлекательной наружности вдова, одержимая страстью к путешествиям, желает познакомиться со зрелым мужчиной, обладающим такими же склонностями. Намерение — двухгодичный брачный контракт. Но доконали меня объявления, напечатанные жирным шрифтом. В них рекламировалась горничная, ее сестры, братья и тетки. И товарный знак был все тот же — ядреная девка с метлой. Я придумал его когда-то для наших бланков. Я даже слегка пожалел, что с такой поспешностью избавился от своих акций горничной Incorporated. Похоже, что теперь они стоили гораздо больше, чем все мои остальные ценные бумаги вместе взятые. Нет, неверно. Не избавься я от них вовремя, парочка ворюк свистнула бы их у меня и стерла бы передаточную надпись. Как бы то ни было, акции получила Рики, и если она с их помощью разбогатела, слава богу. Более достойного человека и представить труд. Я сделал в блокноте пометку. Выяснить, что стало с Рики, и не откладывая. Она была единственной, кто оставался у меня от прошлой жизни. Милая маленькая Рики, будь она лет на 10 старше, я бы и не взглянул на Белл и не ошибся бы. Прикинем, сколько ей сейчас? 41. Трудно представить, что Рики теперь 41 год. Впрочем, это было не так уж и много для женщины и в мое время, а тем более сейчас. Иной раз и вблизи не отличишь 40-летнюю от 18-летней. Если она разбогатела, я позволю ей угостить меня, и мы выпьем за упокой удивительной души, нашего дорогого Пита. А если что-то не получилось, и, несмотря на подаренные мной акции, она бедна, тогда, черт возьми, я женюсь на ней. Да, женюсь. И не важно, что теперь она лет на 10 старше меня, поскольку я обладал удивительной способностью делать глупости, мне просто необходим был кто-нибудь постарше, чтобы присматривать за мной и вовремя останавливать. Вряд ли кто-нибудь сможет с этим справиться лучше, чем Рики. Ей еще не исполнилось 10 лет, а она уже по-детски серьезно, но весьма умело заботилась о Майлзе и вела хозяйство. Должно быть, и в 40 она все такая же, только добрее и мягче. Впервые после пробуждения я почувствовал себя уверен. Я теперь был не одинок в незнакомом мире. Стоило мне вспомнить о Рике, и все мои воспоминания рассеяли. И тут внутренний голос сказал мне: «Послушай, болван, ты не можешь жениться на Рике. Еще тогда было ясно, что она будет симпатичной девушкой. Теперь она уж наверняка лет 20 замужем, у нее верно 4 детей, и старший сын выше тебя ростом. И, конечно, муж, который не будет в восторге от старого доброго дяди Дэнни». Я слушал, что мне говорит внутренний голос, и у меня потихоньку отвисала челюсть. Потом я попытался возразить ему. Ладно, ладно, поезд опять ушел, но я все равно разыщу ее. Не убьют же меня за это. В конце концов, кроме меня, она была единственной, кто понимал Пита. Я перевернул еще одну газетную страницу. От мысли, что я потерял обоих, и Рики, и Пита, мне стало не по себе. Спустя некоторое время я задремал прямо над газетой и проснулся только тогда, когда трудяга, или его двойник, принес обед. Во сне Рика держала меня на коленках и приговаривала: «Все в порядке, Дэнни, я нашла Пита, и мы теперь будем вместе. Правда, Пит? Ясно.